Жорж Сименон. Мегре и его мертвец. Часть четвертая. Сразу же по приезде он без самодовольства указал Люка на вешалку в спальне. Там висел пиджак из той же ткани, что и брюки, которые были на мертвеце. Иными словами, Мегре оказался прав. Альбер вернулся таки домой и по привычке переоделся. «Как ты считаешь, Мэре, давно здесь побывали?» «По-моему, сегодня», — ответил молодой человек, изучив пятна спиртного на стойке рядом с откупоренной бутылкой. «Вполне возможно. Дом был не заперт, только вот прохожие этого не знали. А при виде закрытых ставен редко кому придет в голову повернуть ручку и проверить, на замке ли дверь. Те, кто приходил, что-то искали, верно?» «Я тоже так думаю. Что-то маленькое. Видимо, какую-то бумагу, потому что открыто все сплошь до крошечной картонной коробки из-под сережек». Забавно пообедал комиссар наедине с Мэре в этом кафе. Обслуживал он сам. Отыскал на кухне колбасу, коробки сардин, голландский сыр. Спустился в подвал, нацедил густого голубоватого вина из бочки. Были там и закупоренные бутылки, но их он не тронул. «Остаетесь, шеф?» «Обязательно. Правда, сегодня ночью вряд ли сюда явятся, но домой ехать все равно неохота. Хотите, я тоже останусь?» «Нет, малыш, лучше езжай и займись своими анализами». Мэре не пренебрег ничем, даже женскими волосами, застрявшими в гребне. Набережная была почти безмолвна, прохожие редки. Время от времени, особенно после полуночи, раздавался грохот грузовика, катившегося из окрестностей к центральному рынку. Мегре позвонил жене. «Ты уверен, что снова не простудишься?» «Не бойся, я затопил печку. Сейчас приготовлю себе грог». «Ночью спать не будешь?» «Обязательно буду. Даже выбирать могу. Постель или раскладное кресло». «Просто нечистые?» «Возьму свежие в шкафу на лестнице». Комиссар чуть было не застелил кровать свежим бельем, но, поразмыслив, предпочел обойтись креслом. Мэре уехал около часа. Мегре набил печку углем, приготовил себе грог покрепче, проверил, все ли в порядке, закрыл дверь на засов и, тяжело ступая по винтовой лестнице, отправился спать. Отыскал в шкафу халат с отворотами из искусственного шелка, но тот оказался слишком мал и узок. Домашние туфли, стоявшие в изножье кровати, тоже не подошли. Комиссар прямо в носках завернулся в одеяло и, подложив под голову подушку, устроился в раскладном кресле. Ставней на втором этаже не было, и свет уличного фонаря, проникая сквозь занавески со сложным рисунком, вычерчивал на стене арабески. Мегре смотрел на них, полузакрыв глаз и неторопливо докуривая последнюю трубку. Он привыкал. Привыкал к дому, как привыкают к новой одежде. Осваивался с его острым и вместе с тем мягким запахом, чем-то напоминавшим деревню. Почему все-таки похищены фотографии Нины? Почему она исчезла, бросив дом, не взяв даже выручку из кассового ящика? Правда, набирается там еле сотня франков. Альбер, несомненно, хранил деньги в другом месте, откуда их изъяли со всеми его личными бумагами. Но вот что любопытно. Дом обыскан тщательнейшим образом, а следов беспорядка или применения силы почти нет. Одежду щупали, но с плечиков не сняли. Фотографии вынули из рамок, но рамки снова повесили на гвоздики. Мегре так разоспался, что, услышав внизу стук в ставни, готов был голову прозакладывать, что прошло всего несколько минут. Было, однако, 7 утра, и солнце озаряло сену, где уже пришли в движение баржи и звучали гудки буксиров. Комиссар, наспех не завязав шнурки, сунул ноги в ботинки и спустился вниз, непричесанный, в расстегнутом воротничке, помятом пиджаке. Прибыл Шеврие, всего несколько лет назад поступивший в уголовную полицию, Его сопровождала довольно миленькая особа в светло-синем английском костюме и красной шляпе на растрепанных волосах. «Вот и мы, шеф!» Спутница дернула его за рукав. Он понял и спохватился. «Прости. Позвольте представить вам мою жену, господин комиссар». «Не беспокойтесь, мне это дело знакомо», — храбро заверила та. «Моя мать держала у нас в деревне постоялый двор, и нам случалось с помощью всего двух служанок управляться со свадьбами на 50, а то и больше гостей». И госпожа Шеврие устремилась к кофеварке, бросив на ходу мужу. «Дай-ка спички!» Газ вспыхнул, и через несколько минут по дому поплыл запах кофе. Шеврие, устроившись за стойкой, что-то на ней переставлял. «Открываем?» «Конечно, самое время». «Кому закупать продукты?» — поинтересовалась госпожа Шеврие. «Берите такси и езжайте, только куда-нибудь поближе». «Шпигованная телятина вас устроит?» Она привезла с собой белый фартук. Вела себя весело и оживленно. Все пока что смахивало на игру, на вылазку за город. «Открывайте ставни. Если клиенты начнут задавать вопросы, отвечайте, что перекупили заведение у прежних хозяев», — распорядился Мегре. Затем поднялся в спальню и разыскал бритву, крем и кисточку. Судя по всему, маленький Альбер был человек здоровый и опрятный. Комиссар не спеша привел себя в порядок, а когда спустился вниз, жена Шеврие уже укатила за покупками. У стойки, облокотясь на нее, пили кофе с ромом два речника. Их нисколько не интересовало, кто теперь хозяин бистро. Они наверняка были в Париже проездом, и разговор у них шел о каком-то шлюзе, ворота которого накануне едва не протаранил буксир. «Что вам налить, шеф?» Мегре предпочел это сделать собственноручно. Он ведь впервые в жизни наливал себе ром, стоя за прилавком бара. Неожиданно комиссар расхохотался и тут же пояснил. «Я подумал о следователе Камильо». Он попытался представить себе, как следователь входит в бар у маленького Альбера и видит за стойкой комиссара с одним из его инспекторов. Однако, если им желательно что-нибудь разузнать, другого способа нет. Тех, кто убил хозяина кафе, не может не заинтересовать тот факт, что заведение опять, как обычно, открыто. Около 9 мимо кафе несколько раз прошлась старуха-гадалка, прижалась даже носом к окну и, наконец, удалилась, таща в руке сумку с провизией и рассуждая сама с собой. Потом позвонила госпожа Мегре. Ей не терпелось узнать, как там муж. «Тебе что-нибудь привезти? Зубную щетку, например?» «Благодарю, уже купил». Звонил следователь. «Надеюсь, ты дала ему мой здешний телефон?» «Нет, только сказала, что ты ушел еще вчера». На такси, выгрузив из него кучу пакетов и ящиков с овощами, вернулась жена Шеврие. Услышав от Мегре слово «сударыня», она запротестовала. «Зовите меня просто Ирма. Вот увидите, клиенты сразу же начнут обращаться ко мне именно так. Не возражаешь, Эмиль?» Посетителей почти не было. Зашли перекусить три каменщика со стройки на соседней улице. Хлеб и колбасу принесли с собой, заказали 2 литра красного. «Очень неплохо, что ваше заведение снова открылось, а то до ближайшей забегаловки, где можно выпить, 10 минут топать». Новые лица их ничуть не встревожили. «Прежний хозяин удалился от дел», — полюбопытствовал один. «Хороший был парень. Давно его знаете?» «Ровно 2 недели, с тех пор, как началась стройка. Сами понимаете, наш брат привык то и дело менять кормушки». Правда, каменщиков заинтриговал Мегре, слонявшийся по дому. «Кто это? Вроде бы не здешний». «Тихо, это мой тесть», — с невинным видом отпарировал Шеврие. На плите в кухне что-то урчало. Дом оживал. Сквозь широкие окна в зал, хотя и скуповато, проникало солнце. Шеврие подтянул рукава и, надев на них резинки, подмел опилки. Зазвонил телефон. «Шеф, это вас! Это Мэре!» Бедняга Мэре всю ночь не смыкал глаз. Отпечатки мало что дали. Они, и притом самые разные, сильно стертые и беспорядочно налегавшие друг на друга, имелись на всех бутылках и всей мебели. Наиболее отчетливые были переданы в антропометрическую службу, но не совпали ни с одной доктокартой. Весь дом обыскивали в резиновых перчатках. Надежда одна — опилки. При анализе я обнаружил на них следы крови. Человеческой? Точно отвечу через час, но почти уверен, что да. Около 11 появился Люка, успевший за утро выполнить свою долю работы. Настроен он был игриво. Галстук, как заметил Мегре, выбрал светлый. «Один экспаркассис», — командовал он, подмигнув Шеврие. Ирма повесила на дверях грифельную доску, на которой под словами «дежурное блюдо» вывела мелом. «Шпигованная телятина». Слышно было, как она озабоченно расхаживает взад-вперед. Сегодня она ни с кем на свете не поменялась бы ролью. «Пошли наверх», — позвал Мегре Люка. Они уселись в спальне у окна. У самого берега работал кран, выгружавший бочки из трюма баржи. Слышались свистки, скрип цепей и пыхтение буксиров, которые деловито сновали взад и вперед по сверкавшей на солнце реке. «Зовут его Альбер Рошен. Я побывал в управлении косвенных налогов. Лицензию он получил 4 года назад». «Не узнал, как зовут его жену?» «Нет. Лицензия выдана на его имя. Я отправился в мэрию, но там о нем нет никаких сведений. Если он состоял в браке, значит, женился до того, как перебрался в этот округ. А в комиссариате?» «Тоже ничего. Похоже, заведение было тихое. Полицию сюда не вызывали ни разу». Мегре то и дело посматривал на портрет своего мертвеца, улыбавшегося ему с комода. «Не сомневаюсь, Шеврие скоро выпутает у клиентов что-нибудь посущественней». «Остаетесь здесь, шеф?» «Мы могли позавтракать внизу, как случайные прохожие. Что у Таранца и Жанвье?» «По-прежнему занимаются завсегдатаями скачек. Если позвонят, передай, чтобы поглубже копнули в Венцене». «Опять то же самое». Венцентский ипподром находится, можно сказать, в интересующем их районе, а маленький Альбер, как и Мегре, отличался постоянством привычек. «Люди не удивляются, что дом открыт?» «Не слишком. Кое-кто из соседей постоял на тротуаре, заглянул в окна и, понятное дело, решил, что Альбер продал свое заведение». В полдень Мегре с Люка перебрались вниз и заняли столик у окна, а Ирма самолично их обслужила. За другими столиками расположились немногочисленные посетители, в том числе крановщики. «Альбер, он что, наверную лошадь наконец поставил?» — полюбопытствовал один из них у Шеврие. «Нет, просто уехал в деревню». «Выходит, вы его сменили? А Нину он взял с собой? Это тоже неплохо. Может, здесь поменьше чесноку класть станут? Не то чтобы получалось невкусно, но запах уж чересчур густой». Клиент ущипнул проходившую мимо Ирму за ягодицу, но Шеврие не моргнул и глазом. Более того, выдержал иронический взгляд Люка. «В общем-то он славный малый, только вот зря на скачках помешался. Но скажите, чего это он кафе на 4 дня закрыл, хотя нашел себе подмену? Да еще клиентов не предупредил. Первый день нам пришлось до Шарантонского моста тащиться, чтобы заправиться». «Нет, малышка, я карамбера не ем. Ежедневно только ломтик швейцарского. А Жюлю Рокфор». Тем не менее, заинтригованные посетители продолжали шушукаться. Особенный интерес вызвала у них Ирма. «Шеврие долго не вытерпеть», — шепнул Люка на ухо Мегре. «Он всего 2 года женат. Если эти типы не перестанут тянуть лапы к его половине, он, глядишь, им в рожу залепит». До этого не дошло, но инспектор, подавая рабочим выпивку, отчеканил: «Это моя жена. С чем мы поздравляем, приятель?» «Да ты не беспокойся, нам она тоже нравится», — расхохотались они. Это были неплохие ребята, сразу почувствовавшие, что хозяину не по себе. Альберт тот, правда, заранее меры принял и мог не опасаться, что Нину у него уведут. Почему? Ты ее видел? Ни разу. И ничего не потерял, друг. Такую можно без опаски оставить ночевать в землянке полной сенегальцев. Хотя женщина она мировая. Верно, Жюль? Сколько ей лет? А у нее нет возраста, правда, Жюль? Правда. Может, ей 30, а может и все 50. Все зависит, с какого боку на нее посмотреть. Со стороны здорового глаза баба как баба, зато с другой... Она что, косит? Спрашиваешь, папаша, еще как. Да она за раз носки твоих ботинок и верхушку Эйфелевой башни видит. Альберт любил ее? Альберт такой парень, который больше всего на свете свое удобство любит, понял? Жаркое у твоей хозяйки что надо, даже замечательное. Но ручаюсь, что ты шлепаешь в 6 утра на центральный рынок. А может, и картошку помогаешь чистить? И посуду она через час не пойдет мыть, чтобы дать тебе прошвырнуться на ипподром. А вот с Ниной Альберт жил как паша. Не говорю уже о том, что деньжонки у нее определенно водились. Почему в этот момент Люка украдкой взглянул на Мегре? Уж не потому ли, что комиссара слегка задели в лице его мертвеца? Не знаю уж, как она его подцепила. Только не на тротуаре. Данные у нее не те. Мегре невозмутимо слушал. Даже слегка улыбался. Не упускал ни одного слова, и фразы автоматически превращались в образы. Портрет маленького Альбера пополнялся все новыми штрихами, ничуть не умаляя симпатии комиссара к человеку, который оживал перед ним. «Вы с женой из каких краев?» «Я из Берри», — отозвалась Ирма. «А я из Шера», — ответил Шеврие. «Значит, познакомились с Альбером не у себя в захолустье? Он-то был настоящий северянин. Не из Туркуэна ли, Жюль?» «Нет». «Из Рубе. Один черт. Он часом не работал около Северного вокзала», — вступил в разговор Мегре, что было естественно в кафе, рассчитанном на немногих завсегдатаев. «Да, в циферблате. Прослужил там лет 10 официантом в одной пивной, а уж потом тут обосновался». Мегре задал свой вопрос не случайно. Он знал, что перебравшиеся в Париж северяне стараются селиться поближе к своему вокзалу, образуя форменную колонию в районе Мобежской улицы. Не там ли он подцепил Нину? Там или не там, а повезло ему крупно. Не в смысле разных пустяков, конечно. А вот что касается жизни без забот, она южанка? Южнее не бывает. Марсель? Тулуза. Выговор у нее такой, что диктор ихнего радио, и тот сойдет за парижанина. Счет, малышка. А как насчет традиций, хозяин? Шеврие растерянно поднял брови. Мегре, сообразив, в чем дело, поспешил ему на помощь. Верно. Когда заведение переходит в другие руки, полагается это обмыть. Завтракать пришли всего 7 человек. Кладовщик из подвала, в хмурый субъект в возрасте, сел в углу, злясь на все сразу. На непривычную кухню, на чужой прибор, который ему подсунули вместо его собственного, на белое вино, которое ему подали вместо привычного красного. «Лавочка становится похожа на все остальные. Всюду одно и то же», — пробурчал он, уходя. Шеврие утратил свою утреннюю оживленность. Одна лишь Ирма воспринимала жизнь в розовом свете, весело жонглируя блюдами и стопками тарелок, а за мытьем посуды даже замурлыкала песенку. К половине второго в кафе остались только Мегре и Люка. Начинались пустые часы, когда в заведении не бывает посетителей. Разве что завернет утолить жажду прохожий, да заглянет пара речников, ожидающих конца погрузки. Мегре переел. Вероятно, чтобы сделать приятное Ирме. И теперь, выставив живот, неторопливо покуривал трубку. Луч солнца грел ему ухо, и комиссар, казалось, блаженствовал. как вдруг его ботинок чуть не отдавил Люка пальцы на ноге. По тротуару прошел человек. С любопытством заглянул в окно кафе, помедлил, повернул назад и направился к двери. Рост он был среднего, на голове ни шляпы, ни кепки. Волосы рыжие, глаза голубые, губы мясистые. Он повернул ручку и все так же неторопливо вошел. В походке его чувствовалось что-то звериное, в каждом движении предельная настороженность. Его вконец стоптанные ботинки были не чищены уже много дней. Костюм поношенный, рубашка сомнительной свежести, галстук плохо завязан. Он напоминал кота, который входит в незнакомую комнату и озирается, чуя неведомую опасность. Интеллект у него был, видимо, ниже среднего. Такие глаза, где читаются только инстинктивная хитрость и недоверчивость, часто бывают у деревенских дурачков. Мегре и Люка явно встревожили его. Не сводя с них глаз, он бочком подобрался к стойке и постучал монетой об оцинкованное железо. Появился Шеврие, подкреплявшийся в кухне. «Что желаете?» Незнакомец опять заколебался. Он, вероятно, потерял голос, потому что выдавил из себя хриплый звук, отказался от попыток объясниться и ткнул пальцем в направлении бутылки с коньяком, стоявшей на стеллаже. Шеврие в очередной раз посмотрел ему в глаза. В них было что-то непонятное инспектору, недоступное его пониманию. Мегре, внешне весь такой же бесстрастный, пригвоздил ботинком ногу Люка к полу. Сцена длилась всего мгновение, хотя показалась бесконечной. Незнакомец левой рукой нащупал в кармане деньги, правой поднес рюмку к губам, выпил и закашлялся. На ресницы у него навернулись слезы. Он бросил на стойку несколько монет, сделал несколько не очень крупных, но быстрых шагов, вышел и, оглядываясь на ходу, устремился к набережной Берси. «Давай!» — крикнул Мегре Люка. «Боюсь, уйдет!» Люка выскочил на улицу. Комиссар скомандовал Шеврие. «Лови такси! Живо!» Набережная Берси длинная, прямая, поперечных улиц нет. Быть может, на машине он успеет догнать незнакомца, прежде чем тот ускользнет от Люка. Глава 5. По мере того, как погоня набирала темп, Мегре все упорнее казалось, что он вторично переживал происходящее. Такое с ним иногда случалось во сне, и подобных снов он еще в детстве боялся больше всего. Он как бы двигался неким сложным путем, и внезапно у него появлялось ощущение, что он уже здесь был, делал те же движения, говорил те же слова. От этого у него начиналось что-то вроде головокружения, особенно в момент, когда он осознавал, что вновь переживает время, прожитое им в прошлом. Охоту на человека, начавшуюся на Шератонской набережной, он уже наблюдал во всех ее перипетиях из окна собственного кабинета, в день, когда в его ушах ежечасно звучало эхо нарастающего страха, отчаянный голос маленького Альбера. Страх нарастал и сегодня. Незнакомец, шедший упругим размашистым шагом по бесконечной и почти пустынной набережной Берси, время от времени оборачивался и, неизменно видя позади маленькую фигурку Люка, ускорял ход. Мегре, сидя в такси рядом с шофером, нагонял их. Какая все-таки разница между обоими? У первого и в глазах, и в походке есть что-то звериное. Даже когда он припускается бегом, его движения остаются слаженными. Висящий у него на пятках Люка шагает, выпятив уже заметное брюшко, и напоминает собой таксу Бассета, которая хоть и смахивает на сардельку с лапами, а все-таки держит звериный след лучше самых породистых гончих. Любой прозакладывал бы голову, что рыжий уйдет. Сам Мегре, увидев, как незнакомец, воспользовавшись безлюдной набережной, рванулся вперед, велел шоферу газануть. Но это оказалось излишним. Хотя, как ни странно, Люка вроде бы и не бежал, сохраняя вид маленького парижского буржуа, который степенно прогуливается и никуда не спешит. Когда незнакомец услышал за спиной шаги и, слегка повернув голову, заметил поравнявшееся с ним такси, он понял, что ему нет смысла нестись, сломя голову, и убавил шаг. И хотя преследуемый и преследователь разминулись в тот день с тысячами встречных, никто из последних, как и в случае с маленьким Альбером, не догадался, какая драма разыгрывается перед ними. Уже на Аустерлицком мосту лицо иностранца, а Мегре нутром чувствовал, что рыжий иностранец, стало тревожным. Теперь они были на набережной Генриха IV. Судя по всему, парень что-то задумал. Действительно, добравшись до квартала Сен-Поль, но так и не сумев ускользнуть от наседавшего сзади такси, незнакомец сделал новый бросок. На этот раз в сеть улочек, раскинутую между улицей Сент-Антуан и набережными. Мегре едва не потерял его из-за грузовика, загородившего въезд в один из переулков. Дети, игравшие на тротуарах, с недоумением смотрели на бегущих мужчин, которых Мегре нагнал через две улицы. Люка, почти не запыхавшийся, в застегнутом на все пуговицы пальто, до такой степени владел собой, что даже подмигнул комиссару, словно просигналив: «Не беспокойтесь». Он ведь еще не знал, что эта охота, за которой, не утруждая себя, Мегре наблюдал сиденье машины, займет долгие часы, с каждой минутой становясь все более жестокой. Уверенность незнакомца в себе поколебалась лишь после телефонного звонка, который он сделал в маленьком баре на улице Сент-Антуан. Люка зашел туда вслед за ним. «Он его возьмет?» — полюбопытствовал шофер, узнавший Мегре. «Нет». «Почему?» Для таксиста человек, которого преследуют, был человеком, которого в конце концов арестуют. К чему же эта погоня? Это излишняя жестокость. Он реагировал так, как реагировал бы любой непосвященный при виде мчащейся мимо него псовой охоты. Не обращая внимания на инспектора, неизвестный взял жетон и закрылся в телефонной кабине, чем и воспользовался Люка, чтобы пропустить кружку пива. И Мегре, наблюдавшему за сценой через окно, тоже захотелось пить. Разговор был долгий, почти 5 минут. Раза 2-3 обеспокоенный Люка подходил и смотрел в окошечко кабины, проверяя, не стряслось ли что-нибудь с его подопечным. Затем, не обменявшись ни словом и словно впервые увидев друг друга, оба примостились бок о бок у стойки. Выражение лица у незнакомца изменилось. Он растерянно озирался, словно выжидая благоприятного момента, хотя без сомнения уже понял, что такой момент больше ему не представится. Наконец неизвестный расплатился и вышел. Направился к площади Бастилии, сделал по ней почти полный круг, проследовал по бульвару Ришар-Ленуар в 3 минутах ходьбы от дома Мегре и свернул направо по улице Ракет. Еще через несколько минут потерял ориентировку. Квартал явно был ему незнаком. Несколько раз он порывался скрыться, но либо улица оказывалась слишком людной, либо он замечал на ближайшем углу кепи постового. Тогда он принялся пить, заглядывал подряд во все бары, но уже не звонил по телефону, а залпом опрокидывал рюмку дешевого коньяку, и Люка предпочел не входить вслед за ним, а ждать снаружи. В одном из баров с неизвестным кто-то заговорил, но тот не ответил, как отвечает любой из нас, когда к нему обращаются на незнакомом языке. Неожиданно Мегре понял, почему он почуял в этом человеке иностранца, едва лишь незнакомец зашел в бар у маленького Альбера. Дело не в том, что покрой костюма и черты лица у него французские, а скорее в настороженности, присущей человеку, который попал в чужую среду, не понимает окружающих и не может с ними объясниться. Погода стояла солнечная, очень теплая. Преследуемый долго петлял, прежде чем добраться до бульвара Вольтер, а затем до площади Республики, которую наконец узнал. Он спустился в метро, все еще, вероятно, надеясь оторваться от Люка, однако вскоре убедился в бесплодности своего маневра, потому что Мегре увидел, как оба они опять поднялись на улицу со стороны выхода. «Улица Ремюра опять петляет», — потом улицы Шапон и Бабур. «Он в своем квартале», — подумал комиссар. «Это чувствовалось. По взглядам, которые бросал вокруг неизвестный, нетрудно было угадать, что он узнает любую лавку. Тут он у себя. Тут, вероятно, и живет в одной из бесчисленных дешевых гостиниц». Он колебался. То и дело останавливался на углах. Что-то мешало ему сделать то, чего хотелось. Так он добрался до улицы Ривали, границы этого убогого района, но не пересек ее, а по архивной улице вновь повернул в гетто, затем двинулся по улице Розье. «Не хочет, чтобы мы узнали его адрес. Но зачем и кому он звонил? Просил помощи у сообщников? И на какую помощь мог рассчитывать?» «Жаль беднягу», — вздохнул шофер. «Вы хоть уверены, что он злоумышленник?» «Нет, даже в этом уверенности не было. Но охотиться на него все-таки следовало. Это был единственный способ узнать что-либо новое о смерти маленького Альбера». Неизвестный отчаянно потел. Из носу у него текло. Время от времени он вытаскивал из кармана большой зеленый платок и опять заходил выпить, упорно держась на дистанции от сердцевины района, которую образовывали улицы Сицилийского короля Экуф и Веррери, около которой он кружил и в которую не решался войти. Он то отдалялся от нее, то, повинуясь какому-то непреодолимому зову, приближался к ней. В таких случаях шаги его становились медленней, неуверенней. Он оборачивался и смотрел на Люка, потом отыскивал глазами машину и злобным взглядом провожал ее. Почем знать, не попытался ли бы он избавиться от Люка, не следуя за ним такси. Завлек бы инспектора в какой-нибудь темный уголок, и дело с концом. Надвигались сумерки, и улицы становились все оживленнее. Тротуары вдоль низких и мрачных домов кишели гуляющими. С самого начала весны обитатели этих кварталов как бы переселяются на улицу. Двери магазинов были распахнуты, окна квартир открыты. От запаха грязи и бедности перехватывало дыхание. Кое-где женщины выплескивали помои прямо на мостовую. Люка наверняка сдавал, хотя и не показывал этого. Мегре решил при первой же возможности подменить его. Комиссару было немножко стыдно, что он следует за ним в такси, как гость, приглашенный на охоту, но следующий за охотниками на автомобиле. Им все чаще попадались перекрестки, где они побывали уже по несколько раз. И тут неизвестный придумал новую хитрость. Он нырнул в какую-то темную подворотню, и Люка остановился перед ней. Мегре знаком приказал ему не отставать и вдогонку крикнул из машины: «Осторожно!» Минуту спустя оба вновь выскочили на тротуар. Сомнений не оставалось. В надежде сбить полицейских со следа, неизвестный забежал в первый попавшийся дом. К этой уловке он прибег дважды. Во второй раз Люка нашел его сидящим на верхней площадке лестницы. Около шести они вновь оказались на перекрестке улиц Вьей-Трамполь и Сицилийского короля. Неизвестный опять заколебался, затем нырнул в улицу, запруженную нищей толпой. По обеим ее сторонам над дверями гостиниц тускло посвечивали матовые плафоны. Магазинчики были узенькие, подворотни упирались в таинственные дворы. Далеко неизвестный не ушел. Он не пробежал и 10 метров, как щелкнул выстрел, сухой, негромкий, похожий на хлопок лопнувшей шины. Толпа по инерции продвинулась еще на несколько шагов и замерла. Такси тоже, словно оно от удивления остановилось само по себе. Затем раздался топот бегущего человека. Люка рванулся вперед. Грохнул второй выстрел. Разглядеть ничего не удалось. Люди в толпе заметались. Мегре не знал, цел инспектор или нет. Он выскочил из машины и ринулся к неизвестному. Еще живой тот сидел на тротуаре, одной рукой опираясь об асфальт, другой держась за грудь. Его голубые глаза с упреком уставились на комиссара. «Какой ужас!» — вскрикнул женский голос. Неизвестный качнулся и рухнул поперек тротуара. Он был мертв. Люка вернулся, несолоно хлебавши, зато невредимый. Вторая пуля не задела его. Убийца пытался выстрелить в третий раз, но оружие, видимо, дало осечку. Разглядеть его инспектор не успел. «Опознать не смогу. Сдается только, он брюнет». Толпа невольно помогла убийце скрыться. Люка как нарочно все время преграждали дорогу. И теперь сыщиков окружало кольцо осуждающих, почти враждебных лиц. В здешних кварталах люди нюхом чуют полицейских в штатском. Вскоре к комиссару Люка подоспел постовой, отстранивший любопытных. «Скорую помощь! Но сначала свисток соседним постам», — распорядился Мегре и с озабоченным видом проинструктировал Люка, которого оставил с полицейским на месте происшествия. Потом еще раз взглянул на мертвеца. Комиссару не терпелось обшарить карманы убитого, но какая-то странная стыдливость помешала ему осуществить это в присутствии зевак. «Осторожно! Остались другие!» — тихо бросил он инспектору. От места происшествия было рукой подать до набережной Орфевр, куда такси подбросило комиссара. Он быстро поднялся в кабинет начальника, вошел и без доклада объявил. «Еще один труп. Этого подстрелили как кролика прямо на улице, у нас на глазах. Как только тело увезут, Люка прибудет сюда. Могу я взять человек 20? Придется перевести на осадное положение целый квартал». «Какой?» «Улицу Сицилийского короля». Мегре прошел в инспекторскую, отобрал нескольких сотрудников и проинструктировал их. Потом заглянул к комиссару, возглавляющему отдел охраны нравственности. «Можешь одолжить мне инспектора, основательно знающего улицу Сицилийского короля, улицу Розье и соседние кварталы? Там ведь тоже есть публичные девки». «Более чем достаточно. Через полчаса твоему инспектору дадут фотографию». «Еще один жмурик?» «К несчастью, да. Но лицо у него не изуродовано». «Ясно. Эти типы прячутся где-то там. Их несколько. Только осторожно. Они убийцы». Затем Мегре проследовал в отдел меблированных комнат, где попросил коллегу о примерно такой же услуге. Действовать надлежало быстро. Комиссар проверил, отправились ли инспекторы на указанные им посты вокруг квартала. Потом позвонил в Институт судебной медицины. «Как с фотографиями? Через несколько минут присылайте за ними. Тело привезли. С ним работают». Мегре казалось, что он что-то забыл. Он стоял, готовый к уходу, и в раздумье потирал подбородок. Как вдруг перед его мысленным взором встал следователь Камильо. «Алло! Добрый вечер, господин следователь!» «Говорит Мегре. Ну что с вашим хозяином маленького кафе, господин комиссар?» «Он действительно содержал маленькое кафе, господин следователь. Он опознан?» «Точнее, не бывает. Расследование продвигается. У нас уже новый мертвец». Мегре живо представил себе, как подскочил в кресле следователь. «Что такое?» «У нас новый мертвец, только на этот раз из враждебного клана». «Вы хотите сказать, что его убила полиция?» «Нет, эти господа». «Какие еще господа?» «По всей видимости, сообщники». «Они задержаны?» «Нет, господин следователь». Мегре понизил голос. «Боюсь, это потребует труда и времени. Дело очень-очень серьезное. Они убивают, понятно?» «Я думаю, не будь они убийцами, не было бы и дела вообще». «Вы не поняли меня. Они убивают с полным хладнокровием, чтобы спастись самим. А это, знаете ли, бывает нечасто. Они без колебаний прикончили одного из своих». «Зачем?» «Вероятно, за тем, что он засветился и мог вывести на их логово. А скрываются они в скверном районе, в одном из самых скверных в Париже. Оно кишит иностранцами вообще без документов или с поддельными. Что вы собираетесь предпринять? Следовать рутине, потому что я обязан это сделать. На кону моя репутация. Ночью проведу облаву, хотя думаю, что она ничего не даст. Надеюсь, по крайней мере, она не будет стоить новых жертв. Я тоже надеюсь. В котором часу начнете? Как обычно, в 2 ночи. Сегодня у меня бридж. Постараюсь задержаться подольше. Позвоните мне сразу после облавы. Слушаюсь, господин следователь. А когда вы пришлете мне донесение? Как только позволит время. Вероятно, не раньше завтрашнего дня. Конец 4-й части. Продолжение следует. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.